Я много лет пела песни другой страны и однажды спросила себя, а почему не своей? Песни, которые слушала дома, у мамы, у деда, те, которые пела с детства, те, что крутились на кассетах, когда каждое лето семья отправлялась в фамильный дом Кабу-Эрниге. Ирене Атьянса, который уже несколько лет живет в Бразилии, также познакомилась с уроженцем Мадрида Юэлем Малина, который уже некоторое время обдумывал идею привнести в современную музыку некоторые элементы национального фольклора. Когда их пути сошлись на кухне Балия, родился «Касапальма» – музыкальный проект, адаптирующий в электронном ключе произведения из народного песенника. Asómate a la ventana, esa que mira hacia el río, y verás que en tu arboleda un pájaro ha puesto el nido, y verás que en tu arboleda un pájaro ha puesto el nido. Las estrellas corren, corren, la luna, luna se va a esconder. Quédese con Dios la luna, luego a la noche te vuelvo a ver. Quédese con Dios la luna, luego. pero cuando tú te asomas sale el sol y se van ellas. Asómate a la ventana, piensa que viene hacia el río y verás que tu acorrida un pasado es perdido. Y verás que tu acorrida un pasado es perdido. Погружаясь в старые записи, которые продолжают служить музыкальным оформлением региональных фестивалей и праздников, Касапальма переосмыслили, перекодировали и усилили фольклорное начало песен, соединив его с продукцией, которая приближает эти песни к звучанию, характерному для альтернативной поп-музыки и икон своей земли, таких как Альба Гутьеррес и Эстер Монтес. Репертуар был отобран Ирене, и в основном это песни, которые она уже пела или которыми интересовалась ранее. Некоторые были добавлены в результате встреч с людьми, которые принимали участие в работе над альбомом. Иоэль и Ирене также встречались с людьми, которые на протяжении многих лет занимались исследованиями фольклора Кантабрии. Como el molino que muele, tengo la imaginación, tu querer me ha vuelto loca. Me lo dice el corazón que tú estás queriendo. siete décimas de sangre me quitan porque te olvide. Y aunque no me quede gota, olvidarte es imposible. Tu querer me ha vuelto loca. Amores de largo tiempo, muy malos de olvidar son, que van criando raíces al lado del corazón y al pasar el río tropecé en la rama. Se me ha caído el pañuelo y se lo ha llevado el agua y los mis amores de pena lloraban. Dicen que dices que tienes, que tienes más de 1000 reales, si los tienes guárdalos, que tú solo no los vales, y al pasar el río tropecé en la rama. Se me ha caído el pañuelo y se lo ha llevado el agua y los mis amores de pena lloraban. Tocábamos la pandereta, venían todos los mozos y las mozas, decíamos: por tu ventana miré y en tu cabecera vi un letrero que decía: no me peino para ti. Y yo, como sabía leer, quité aquel y puse otro: no te peinas para mí, yo para ti tampoco. No pienses que porque canto tengo el corazón alegre. Yo soy como el pajarillo que si no canta se muere y al pasar el río tropecé en la rama. Me ha caído el pañuelo y se lo ha llevado el agua y los mis amores de pena tú no. tengo el consuelo de saber que tú sabes que yo te quiero. Le, ole, ole, ole, ole. Dime de sala, duca, dime morena, si en tu jardín se cría la hierba buena. Ole, ole, ole, ole, ole. Me llamaste veleta por lo variable. Si yo soy la veleta, tú eres el aire. Ole, ole, ole, ole, ole. Dime resala, duca, dime morena, si en tu jardín se cría la hierba buena. Ole, ole. Казалось, что в музыкальном плане кантабрийский фолк находится на втором плане в средствах массовой информации. Йоэль и Ирены погрузились самостоятельно во вселенную горных песен и делятся своими открытиями. Представляет свой дебютный альбом «Монтанесес». Es que me quieres mucho, es mentira que me engañas, que en un corazón tan Paseaba mi amante con una dama, con una niña linda y salada, con el rocío de la mañana. Дебютные альбомы – это взгляд на нераскрытый потенциал исполнителя до того, как он будет сформирован под влиянием требований музыкальной индустрии. Дебютный альбом – это, если образно выразиться, звуковая капсула времени, воплощающая первоначальное звучание и энергию своего времени. ni estamos con devoción. Ermitaños y vas a la ermita, no mojes los dedos en agua bendita, que si va В первом альбоме были прежде всего самые близкие нам песни, а сейчас мы работаем над вторым, на котором собираем предложения от людей, имеющих отношение к фольклору. Мы работаем над списком новых песен. Юэль Малина из интервью газете «Пуэблос». «Касапальма», «Монтаньесос». 17 ноября 2023 года.